Глава 3. Эпоха 13 века. 1. Грандиозная Троянская война как месть за Христа. Русь-Орда организует крестовые походы на Царьград, и вскоре центр империи переносится во Владимиро-Суздальскую Русь. В 1185 году на горе Бейкос около Яроса распяли императора Андроника Христа. Возмущенные провинции, возглавленные Русью-Ордой, начинают войну, целью которой является месть и освобождение гроба Господня, то есть захват Царьграда равно Иерусалима, столицы империи. Это и есть Троянская война, отразившаяся во многих документах также под названиями. Тарквинийская война в Древнем Риме, якобы 6 века до нашей эры. Готская война в Италии, якобы 6 века. Восстание Ника в Царьграде, якобы 6 века и так далее. Смотри второй том. Троянская война была одним из крупнейших событий в истории Европы и Азии. Война, описанная Гомером, Геродотом и другими античными классиками, а также средневековыми Дарресом, Диктисом и другими. Под названием «Тарквинийская война» о ней рассказал античный Тит Ливий, а под названиями «Готская война» и «Восстание Ника», например, Прокопий Кесарийский. Эта же война хорошо известна также под собирательным именем крестовых походов XIII века. Взятие Царьграда в 1204 году, затем падение Царьграда в 1261 году. Троянская война представляла собой серию кровопролитных битв, как, собственно, и описано, например, античным Гомером, жившим в эпоху 15-16 веков. Сегодня на месте древнего Царьграда равно Трои уцелели развалины крепости Ярус на Босфоре у впадения пролива в Черное море в 35 километрах от Стамбула. З.И. Царьград был взят в 1204 году в ходе крестового похода, ошибочно именуемого сегодня четвертым. Город был разграблен и сожжен крестоносцами, ордынцами-казаками и их союзниками. Они же античные ахейцы-греки, описанные Гомером в Илиаде. Ахейцев возглавлял античный Ахиллес, он же русско-ордынский князь Святослав, Н.О.Р. Виновники распятия Андроника Христа были захвачены ордынцами и жестоко казнены. Падение Царьграда отразилось в многочисленных хрониках как падение античной Трои, якобы в XIII веке до нашей эры, как взятие Евангельского Иерусалима римскими войсками якобы в I веке, как взятие древнейшего Вавилона и так далее. Крестовым походам современная история придает большое значение. В нашей реконструкции их роль возрастает. Троянская война XIII века была первой мировой войной раннего Средневековья. Ее исход предопределил ход всемирной истории на несколько столетий. 2. Крестовые походы шли на Иерусалим равно Царьград не с запада, как сегодня нас уверяют, а с востока. В ЦРС мы цитируем церковно-славянскую книгу «Страсти Христовы». Оказывается, согласно церковной традиции, войска на пленение Иерусалима идут не с запада, а с востока, то есть из Руси-Орды. Здесь отразился также тот факт, что вскоре началось великое равно монгольское завоевание. Скаллигеровская история стала потом утверждать, будто крестовые походы шли в Святую Землю с запада. Это очередное искажение подлинной истории и географии. В первом томе и втором томе приведено много примеров, когда старинные карты были перевернутыми, то есть север рисовали внизу, а юг – наверху. Как следствие, менялись местами восток и запад. Не исключено, что ввиду такой путаницы восточные походы превращались в западные и наоборот. 3. Елена Прекрасная и Мария Богородица. Всем известна легенда о Елене Прекрасной, жене Менелая. Она – один из главных персонажей Троянской войны. Между тремя античными богинями вспыхивает спор, какая из них лучше, красивее. Каждая расхваливает себя. 851, страница 71. этот, казалось бы, невинный диспут приводит к жесточайшей Троянской войне. Хроники рассказывают, что в лесу Иды, в Иудейском лесу, произошел знаменитый суд Париса. Парис, сын троянского царя, разрешает спор о красоте между тремя богинями, вручая приз яблоко Глобус Афродите, богине любви, пообещавшей ему отдать в жены Елену Прекрасную. 851, страница 93. Вспыхивает война. Отметим, что Библия часто отождествляет жен с различными религиями. 544, том 1. Вероятно, в легенде о суде Париса описан спор нескольких религий, условно названных женщинами-богинями. Троянцы выбрали вакхическую античную религию. Из трех жен религий они избрали религию любви – Афродиту. Античный Парис, то есть, вероятно, здесь средневековый Париж, Париж, Франки, Франция, выбирает для себя наиболее приятную богиню – религию Афродиту. Здесь стоит вспомнить об эротическом культе западноевропейского вахического христианства, особенно расцветшего в частности во Франции в 12-15 веках. Это поклонение христианской Афродите запечатлелось в многочисленных эротических скульптурах и рисунках, украшавших христианские и французские храмы. Второй том, 1, глава 1. Нечто подобное религиозному выбору Париса нам известно и из истории Древней Руси. Князь Владимир, крестивший Русь, тоже выслушал представителей нескольких религий и выбрал православное христианство как государственную религию Руси. Не отразился ли этот выбор Владимира в античном мифе о выборе Париса, то есть П. Руса? Возможно, не случайно речь шла об Афродите, неогласованное имя которой ФРДТ или ТРДТ могло произойти от слова «татары», «тартар». Следующие известные сюжеты являются двойниками-дубликатами. Первое. Древнегреческие Парис и Елена или Венера. Второе. Библейские Адам и Ева и коварный змей. Третье. Античные Персей и Андромеда и коварный змей. Четвертое. Античные Ясон и Медея и коварный змей. Пятое. Средневековые святой Георгий и царевна, и змей. В то же время Троянская война и все ее дубликаты, Тарквинийская, Готская войны, описываются как войны отмщения за оскорбление женщины. Второй том. Но неужели из-за какой-то женщины, пусть даже высокопоставленной и красивой, могла разгореться такая яростная война? Тут возникает естественная мысль, которая многое ставит на свои места. Поскольку существовала средневековая традиция условно называть различные церкви религии женами, то есть женщинами, то причиной Троянской равно Тарквинийской равно Готской войны мог быть религиозный спор, чья религия жена лучше. Поводом к войне стало оскорбление какой-то религии жены. Сохранились старинные скульптуры изображения церкви в виде женщины, а также христианской веры в виде женщины. Второй том, 1, глава 5. Наша реконструкция хорошо соответствует самой сути крестовых походов, которые, в первую очередь, причем официально, были религиозными мероприятиями, отмщением за оскорбление религии, то есть за оскорбление Богородицы, за казнь ее сына Иисуса Христа. И тогда троянский миф получает естественное объяснение. Он рассказывает о крупной религиозной крестоносной войне. Итак, важным сюжетом в Троянской войне является легенда об оскорблении некой выдающейся женщины, результатом чего и является либо война, либо государственный переворот. Троянская версия рассказывает о похищении гречанки Елены Прекрасной, тарквинийская версия Тита Ливия об изнасиловании римлянки Лукреции, готская версия об убийстве готской царицы Амалазунты. Аналогичную историю мы находим и у античного Геродота при описании событий якобы VI века до нашей эры. Царь Кандавл, тиран Сарт, спорит с Гигесом, утверждая, что жена Кандавла самая красивая женщина в мире. Вспыхивает конфликт. По поводу знаменитой истории Геродота 163 скажем следующее. Этот труд, как и произведения других античных авторов, отнюдь не фальсификат. Геродот описывает реальные события 12-16 веков. Сам он жил, вероятно, в эпоху 16-17 веков. Затем позднейшие хронологи ошибочно отбросили его самого и его труд на много веков назад. При этом труд Геродота был заботливо отредактирован с точки зрения недавно внедренной скаллигеровской истории. То же самое проделали и с другими классиками. Четвертое. Троянский конь. С Троянской войной связана знаменитая легенда о Троянском коне. Для взятия Трои греки использовали некое подобие серого коня. 851, страница 76. Разные хроники описывают коня по-разному. Например, возвестили волхвы, что невозможно в бою овладеть Троей, а можно взять ее только хитростью. И тогда соорудили греки деревянного коня, невиданных размеров, спрятали в его чреве храбрых воинов. Троянцы решили втащить коня в город. Втащив коня, предались веселым пирам, потом уснули, а воины же, спрятанные в коне, тихо вышли из него и стали поджигать дома троянцев. Через ворота, отворенные, находившимися уже втрое греками, хлынуло бесчисленное греческое войско. Так пала крепко башенная Троя. 851, страница 76. Итак, первое. Для взятия Трои греки использовали серое подобие коня. Второе. Говорится о гигантских размерах этого подобия коня. Третье. Внутри него могли разместиться несколько сотен воинов. Четвертое. Конь стоит на огромных ногах, а на колесах его катят. Пятое. По мнению одних летописцев, конь деревянный, по мнению других – медный, либо сделан из стекла, воска и тому подобного. Второй том. Здесь налицо разнобой мнений. Шестое. Конь каким-то образом вошел в город. Летописцы Готской войны якобы VI века ни о каком коне не говорят, а сообщают следующее. При штурме нового города Неаполя дубликата Нового Рима равно Царьграда полководец Велизарий применил действительно хитрый прием. 196, том 1. В Неаполь сквозь его мощные стены снаружи внутрь входил старый полуразрушенный акведук, то есть огромная каменная труба. Когда-то акведук доставлял воду в Неаполь. Отверстие трубы водопровода на уровне стен было закрыто каменной пробкой. Акведук давно не работал. 196, том 1. Отряд греков-ромеев в несколько сотен человек тайно проникает внутрь огромной трубы снаружи города. Пройдя по ней до крепостной стены, греки разбивают пробку и ночью пробираются в новый город равно Неаполь. Рано утром греки выбираются из акведука, подают сигнал основной массе войск, находящихся снаружи, и открывают ворота изнутри. В Неаполь врываются войска Велизария. Начинается резня. Полусонные защитники не успевают даже схватиться за оружие. Так пал Неаполь равно новый город. Возможно, полуразрушенный акведук, входивший в Царьград, и был поэтически воспринят как огромное животное. Знаменитый троянский конь – это поэтический образ огромного каменного сооружения, акведука-водопровода, удачно использованного греками для взятия нового города. Кроме того, по латыни слово «лошадь-кобыла» пишется «экуа», а слово «вода» пишется «акуа». Второй том, 1 глава 5. То есть вода и лошадь пишутся практически одинаково. Поэтому водопровод акведук, акведук равно ведущий воду, аква диктио, мог превратиться у поздних авторов, спутавших одну гласную, в лошадь, что и породило букет легенд о громадном подобии серого коня. Его серый цвет мог объясняться цветом запыленного акведука. Или же речь шла о передвижной осадной башне на колесах, обитой мокрыми шкурами, чтобы избежать возгорания от огненных снарядов, пускаемых осажденными. Такие средневековые деревянные башни действительно ставили на колеса и подталкивали к стенам осажденного города. Недаром троянского коня часто изображали стоящим на колесах и говорили о нем как о деревянном. А конем назвали потому, что башня двигалась. Возможно, именно в начале XIII века подобное осадное сооружение было применено впервые и дало вклад в куст легенд о троянском коне. Н.О.Р. Глава 1. 5. Фальшивые Троя Шлимана. Здесь уместно сказать о руинах скудного средневекового укрепления примерно 120 на 120 метров на горе Гисарлык в Турции, которые Генрих Шлиман ошибочно объявил остатками гомеровской Трои. Дело в том, что потеряв в эпоху XVI-XVII веков античную Трою, историки XVIII века начали заново ее искать. Второй том 1, глава 5. Почему гомеровскую Трою начали искать именно в этом районе? Дело, по-видимому, в том, что еще сохранялась смутная память о расположении Трои где-то около пролива Босфор. Но прямо указать на Босфорский Новый Рим, то есть Царьград, историки XVIII века уже не могли, поскольку о том, что Царьград – это и есть античная Троя, было к тому времени прочно забыто. Более того, Скалигеровская история еще в XVII веке вообще запретила даже думать о том, что Царьград – это и есть Троя Гомера. Однако оставались всевозможные средневековые свидетельства, счастливо избежавшие уничтожения, упорно наводившие на мысль, что античная Троя находится где-то около Босфора. Поэтому историки и энтузиасты начали искать потерянную Трою, в общем-то, недалеко от Стамбула. Турция усеяна развалинами средневековых поселений, военных укреплений и тому подобным. Не составляло никакого труда подобрать подходящие руины. В качестве одного из кандидатов рассматривались и руины на холме Гисарлык. Но как историки, так и археологи прекрасно понимали, что нужно выкопать из-под земли хоть какое-нибудь подтверждение, что это Троя Гомера. Эту задачу успешно выполнил Г. Шлиман. Он начал раскопки на холме Гисарлык. Освобожденные от земли руины показали, что здесь действительно было какое-то поселение. Второй том 1, глава 5.11. Ничего гомеровского тут, конечно, не было и в помине. Такие развалины в Турции встречаются на каждом шагу. Скорее всего, тут находилось небольшое османское укрепление. По-видимому, Шлиман понимал, что требуется нечто выдающееся, чтобы привлечь внимание общественности к этим скудным остаткам. И тогда он в мае 1873 года неожиданно находит золотой клад, тут же громко объявленный им кладом античного Приама, дескать, того самого, о котором повествует Гомер. Однако место, дату и обстоятельства находки клада Приама Шлиман не указал, внеся в этот вопрос странную путаницу. Никаких убедительных доказательств, что он раскопал гомеровскую Трою, Шлиман так и не представил. Есть основания подозревать Шлимана в том, что он попросту заказал парижским ювелирам изготовить античные золотые драгоценности. Шлиман был весьма богатым человеком. Не исключено, что затем Шлиман тайком провез драгоценности в Турцию и объявил, что нашел их в развалинах на холме Гисарлык. То есть именно в том месте, куда уже чуть раньше некоторые энтузиасты поместили античную Трою. Шлиман даже не утруждал себя поисками Трои. Он попросту обосновал с помощью золота уже высказанную ранее гипотезу Шуазеля Гуфье и Фрэнка Калверта. Многие скептики еще в XIX веке не поверили ни единому его слову. Но скалигеровские историки остались, в общем, довольны. Наконец-то, сказали они, нестройным хором удалось найти легендарную Трою. С кладом Приама историки решили поступить так. Утверждать, что это действительно сокровище гомеровского Приама, было бы неосторожно. В ответ немедленно раздавался вопрос скептиков: «Откуда это известно?» Отвечать было нечего. Это прекрасно понимали все лица, причастные к Шлимановской Трое. Подумав, нашли элегантный выход. Сказали так, причем голословно: «Да, это не клад прямо, но зато он куда более древний, чем думал даже сам Шлиман». А что, если Шлиман нас не обманывал, и действительно нашел на Гесарлыке какие-то старые золотые украшения. Все равно осталось бы совершенно непонятным, почему следует считать клад доказательством того, что античная Троя расположена именно здесь. Ведь на золотых вещах, найденных Шлиманом, нет ни единой буквы или символа. Второй том 1, глава 5.11. Через некоторое время, когда скептикам надоело указывать на явные несообразности в открытии Трои, наконец-то начался спокойный научный этап. Возникли и стали регулярно публиковаться солидные научные журналы о Трое. Появилось много статей и диссертаций. Однако ничего от гомеровской Трои на холме Гесарлык, конечно же, не нашли до сих пор. Шестое. Исход троянцев из Трои равно Царьграда. С падением Иерусалима равно Трои и гибелью Ромейской империи начинается исход бегства различных групп людей из столичной области. Схема ромейских фем условно показана на рисунке 3. По пятам за беглецами следуют мстители-ордынцы-крестоносцы, захватывающие и колонизирующие новые земли. Они расселяются по разным странам Европы и Азии. Эта картина хорошо известна из каллигеровской античной истории переселения народов. Беглецов из Ромеи называют троянцами, то есть выходцами из Трои равно Царьграда. Их же смешивали с аргонавтами, то есть с казаками-ордынцами, которые, согласно древнегреческим мифам, после Троянской войны отправляются в странствие, захватывают и колонизируют различные земли. Седьмое. Становление Руси как центра новой империи, преемницы предыдущей. В результате падения прежней власти и взятия ордынцами-крестоносцами Царьграда в 1204 году Русь-Орда, бывшая ранее одной из провинций Ромейской империи, выходит на первый план. Она активно участвует в Троянской войне. После развала Ромеи представители царской династии бегут в провинции. Некоторые из них не захотели смириться с потерей верховной власти и начали борьбу за мировое господство. Согласно представлениям ромейских царей, имевшим ярко выраженную религиозную основу, их царскому роду принадлежало право на владение всем миром, причем не только уже известными землями, но и всеми теми, которые будут открыты в будущем. Это право они рассматривали как священное и принадлежащее им по наследству древнее достояние, которое в силу временных причин оказалось у них незаконно отнято. Следовательно, его необходимо вернуть. В результате возникло несколько государств, считавших себя правопреемниками Ромеи. Например, Никейская империя, древняя Никея – это современный город Изник в Турции. Образовались и другие царства. Одним из них стала Владимиро-Суздальская Русь со столицей в Ростове Великом, а потом в Ярославле равно Новгороде. Сюда прибыл троянский царь Эней, предки которого были, оказывается, родом из Руси. В русских летописях царь Эней отразился как знаменитый варяг Рюрик. Он объединяет разрозненные русские княжества в единое царство – НОР. Таким образом, первые Владимиро-Суздальские, сначала ростовские, потом новгородские цари были наследниками Ромейской династии, изгнанной из Царьграда в начале XIII века. Они начали борьбу за восстановление империи. Энею Рюрику удалось создать мощное многонациональное государство, охватившее сначала Поволжье и Северное Причерноморье. Богатые людские, конские и хозяйственные ресурсы оказались достаточными для достижения мирового господства военным путем. Иван Данилович Калита начал в XIV веке западный поход, то есть монгольское равно великое завоевание. Вероятно, имя Калита – это одна из форм известного титула «Калиф» или «Халиф». Восьмое. Объединение славянских и тюркских народов под ордынским правлением. Далее происходят бурные политические и военные события. Начинается монгольское нашествие из Владимиро-Суздальской Руси. Успех завоевания колонизации опирался на объединение многочисленных народов, на территории Руси-Орды в единое государство под военным, то есть ордынским правлением. В конце XIII – начале XIV века Русь-Орда более чем на три столетия до начала XVII века устанавливает свое владычество над Западом, Евразией, Африкой, а впоследствии и свое безраздельное мировое господство, включая Заокеанскую Америку. Цари Руси-Орды, именовавшиеся также ханами, каганами, великими князьями всея Руси, на основании династических соображений считали себя единственно законными наследниками Ромейской империи, имеющими неограниченное наследственное право на обладание всем миром. Из сохранившихся отрывочных сведений видно, что они рассматривали всех остальных еще не подчиненных им правителей как незаконных временных узурпаторов тех или иных земель принадлежащего им мира. Открыто провозглашенной целью военной доктрины царей-ханов Руси-Орды было подчинение всего мира военным путем, то есть возвращение древнего достояния. Схему истории основных империй Царьградской и Русско-Ордынской смотри на рисунке 20, 7 том 1, глава 1. Итак, после падения Трои равно Царьграда, один из представителей Ромейской династии, античный царь Эней Иоанн, ученик и соратник Андроника Христа, один из его апостолов покидает разгромленный Царьград равно Иерусалим и направляется со своими спутниками на Русь. Его царственные предки были родом из Руси. Это путешествие описано в частности античным Вергилием в известной поэме «Энеида». Прибыв на Русь, царь Эней Иоанн обнаруживает здесь могущественное и богатое царство, которое, однако, раздроблено на княжества, управляемые соперничающими князьями-ханами. Будучи потомком уважаемого русского рода, Эней Иоанн берет власть в свои руки и основывает на Руси новую династию. Он объединяет русские земли под единым управлением. Это важнейшее событие отразилось в наших летописях как призвание варяга Рюрика и основание Великого Новгорода якобы в IX веке. Речь шла о превращении в столицу города Ярославля на Волге в XIII веке. В латинской литературе эти события отразились в истории от основания города Тита Ливия, как основание Ромулом и Ремом, потомками Энея равно Рюрика, в Латинии равно Рутении города Рима и государства с тем же названием. Таким образом, знаменитый царский Рим возник в междуречии Оки и Волги в XIII веке, ЦР и М. К концу XIII века на Руси возникает сильная царская власть, опирающаяся на огромные природные богатства и ресурсы страны, а также на сильную и многочисленную армию Орду, костяк которой составляли конные войска. Казаки. Слово «орда» является, вероятно, видоизменением русского слова «рать» – «войско». Античное и средневековое слово «рутения», которым называли Русь, означало «ратная страна». В некоторых источниках рутению именовали Латинией, ввиду путаницы «р» и «л». Название «латиния» могло произойти также от русского слова «людная страна». Выгодное стратегическое положение Руси имело немаловажное значение. Так во Владимиро-Суздальской Руси возникла метрополия новой империи, наследница Ромейской. Мы называем ее Русью-Ордой или Великой равно Монгольской империей. Что означало слово «Монголия»? Вероятно, оно произошло от русского «много», множество людей, многочисленные войска, а также... От русского «мощь», «мог», «могущество», отсюда «могок», «много». Н.М. Карамзин и некоторые другие авторы считали, что Монголия – это просто греческое слово «мегалион», то есть «великий». Но само слово «мегалион» тоже, скорее всего, произошло от славянского «мог», «много». В четвертом томе 1 «Видение» мы приводим фотографии старые мозаики в церкви Хора в Стамбуле. Здесь слово «Монголия» написано как «мугулион», то есть практически как «мегалион». До сих пор Восточная Русь называется Великороссией, то есть Великороссией. Итак, Монгольская империя – это Великая империя. В русских источниках слово «Монголия» или «Моголия» не встречается. Зато встречается Великая Русь. Монголией называли Русь иностранцы. Это название – эквивалент русского слова «великий». 9. Русь-Орда становится могущественным царством. В конце 13-го – начале 14 века начинается великое славянское завоевание мира. У историков оно названо монгольским и отнесено примерно на 100 лет назад, в 13 век. Завоевание выходит из Руси и осуществляется русскими царями-ханами, прямыми потомками царя Энея. Эней был родственником и учеником царя Андроника Христа, Андрея Боголюбского. В Евангелиях Эней Рюрик представлен как Иоанн, любимый ученик Христа, назначенный им вместо себя в качестве сына Богородицы Марии. При кресте Иисуса стояли матери его и сестра матери его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жено, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Евангелие от Иоанна, глава 25, стих 25-27. Имя ученика, согласно церковному преданию, было Иоанн. Отметим, что Эней и Иоанн, по сути, одно и то же имя. Остановимся подробнее на возвышении Руси-Орды. Как уже говорилось, после победы в Троянской войне вожди крестоносцев вступили между собой в борьбу за власть. Эней и Иоанн, не участвовавший в крестовом походе 1204 года и даже воевавший на стороне проигравших, хотя и был христианином, не мог оставаться в покоренном Царьграде. Он бежал во Владимиро-Суздальскую Русь, где, по-видимому, была родина Марии Богородицы, ставшей по воле самого Христа приемной матерью Энея Иоанна. Отсюда античная легенда, что матерью Энея была богиня Венера. Столицей Владимиро-Суздальской Руси в то время был Галич Костромской. Ни Владимир, ни Суздаль, ни многие другие древние русские города еще не построены. Эней Иоанн Рюрик основывает новую царскую династию и строит новую укрепленную столицу – Ярославль на Волге, описанный в летописях как Новгород Великий. Точнее, город Ярославль был знаменитым Ярославовым дворищем Великого Новгорода. Великим же Новгородом в широком смысле называли всю Владимиро-Суздальскую Русь. Нынешний Новгород на Волхове был лукаво назван этим громким именем гораздо позже, в ходе искажения русской истории при первых Романовых. Он не имеет к летописному Великому Новгороду никакого отношения. 4 том. Царской ставкой Энея Рюрика стал Ростов Великий. Место выбрали не случайно. Ростов Великий находился в труднодоступном месте в верховьях Которосли, поворот в которую из Волги защищали мощные крепостные укрепления Ярославля. Потомки Рюрика и Энея правильно оценили преимущество Руси по сравнению со старыми имперскими центрами в Средиземноморье. В XIII веке они провели на Руси важнейшие преобразования, превратившие ее в мировую державу и подготовившие великое славянское завоевание мира XIV века. Преобразования были следующие. Первое. В XIII-XIV веках Рюрик Эней и его преемники внедряют на Руси подсечное и огневое земледелие, основанное на вырубке, подсечке или выжигании лесов с последующим превращением их в пашни. Такой способ позволял собирать огромные урожаи без удобрения почвы первые несколько десятков лет. Это вызвало бурный рост населения на Руси в XIII-XIV веках, что в свою очередь позволило новому государству вырваться вперед в военном противостоянии. Поясним. Известно, что на Руси до XV века первоначальная господствующая система земледелия была подсечная. Поднимать целину, чертить, подсушивать и выжигать леса было в большом обычае еще в XIV и XV веках. 988. Статья «Земледелие». Такой способ не мог длиться бесконечно, поскольку основывался на бурном уничтожении лесов и невосполнимом использовании накопленного веками плодоносного слоя земли. Когда леса стали кончаться, а почва на их месте начала истощаться, такой способ перестал действовать. Известно, что в России первые орудия земледелия были предназначены именно для огневого хозяйства, то есть земледелия на месте выжженных лесов. В России таковыми были саха и брана-смык, два орудия, приспособленные к каменистым полям и приуроченные к северной полосе России, к району огневого хозяйства. 988-00, статья «Орудия и машины сельскохозяйственные». Недаром в Древней Руси были известны так называемые огнищане, то есть представители огнищного земледелия, выжигавшие леса и распахивающие образовавшиеся на их месте огнища. 988-00, статья «Огнищане». Причем имя «огнищане» носил высший служилый класс, приравнивавшийся к княжьим мужам. По летописным известиям, огнищане являются первым сословием в Новгороде. 988-00, статья «Огнищане». И лишь в XV веке, примерно через 200 лет после начала выжигания лесов, на Руси начинают впервые задумываться о необходимости давать земле отдых. Трехпольная система едва ли возникла ранее XV века. Первый намек на нее встречается в одном судном списке 1503 года. В половине XVI века она была уже значительно распространена. 988-00, статья «Земледелие». Таким образом, необходимость многопольного земледелия, когда оставляли часть земли время от времени незасеянной, чтобы земля отдыхала, возникает на Руси лишь в XV веке и широко распространяется в XVI веке. Начальный этап, состоявший в повальном уничтожении лесов и превращении их в пашни, должен был быть бурным и достаточно кратковременным. Бурным, поскольку, получая огромные урожаи, население быстро росло, распространялось во все стороны и выжигало все новые и новые леса. Известно, что скорость подобных процессов экспоненциальна, то есть подобна взрыву. Поэтому они не могут длиться долго. Время, ушедшее на то, чтобы выжечь леса в Средней России и превратить ее из сплошной лесной чащи в сельскохозяйственную страну с обширными полями и лугами, составило примерно 200 лет. Условно говоря, от середины XIII до середины XV века. Возможность получать обильные урожаи на обширных пространствах, не заботясь при этом ни об удобрении полей, ни об их поливе, в отличие от многих южных областей в Средней Руси, поля поливаются дождем, без усилий со стороны человека, давали новому государству огромное преимущество перед своими противниками. Можно было вырастить и прокормить много здоровых, сильных людей. Все это обеспечило создание огромного войска, орды, и главное, позволило ее постоянно кормить. На эту первоначальную раскачку Ордынской Руси ушло около 100 лет. От начала до конца XIII века. Второе. Русская Орда была войском совершенно нового образца. В отличие от всех предыдущих армий, Орда была по преимуществу конницей. По-видимому, лошадь была приручена человеком и впервые стала использоваться в военном деле в XII веке, еще во времена Ромейской империи. Но на первых порах конницы не существовало. Позволить себе боевого коня могли лишь знатные богатые люди. Конь считался драгоценностью. Подавляющее большинство простых воинов были пешими. Чтобы сделать боевого коня достоянием простого воина, нужно иметь много конских табунов. Для этого нужны были обширные степи, где табуны могли пастись. В Средиземноморье таких степей нет, на Руси они есть. Именно южно-русские степи между Волгой и Доном послужили основой для создания в XIII-XIV веках огромного войска совершенно нового вида – конной орды, где каждый воин-казак имел даже не одну, а несколько лошадей, что позволяло орде совершать дальние конные походы по бескрайним сухопутным пространствам Евразии, причем передвигаться достаточно быстро. Так как коням требовался подножный корм, то войско по необходимости было кочевым, оно постоянно перемещалось с места на место. До создания русской конной орды в Древней Ромейской империи способ передвижения был преимущественно водным, поэтому расширение Румеи 10-12 веков происходило в основном по водным путям. В первую очередь освоили берега Средиземного и Черного морей, потом берега крупных рек, впадающих в эти моря, Дуная, Днепра, Дона. Из Дона переволакивались в Волгу и попадали на Русь, а также в Каспийское море и в Иран. Так возникла древняя средиземноморская общность и ромейская культура. Ее главный очаг – побережье Средиземного моря. Все столицы находились именно в Средиземноморье. Сначала в нижнем течении Нила, в Африканском Египте. Затем столица переместилась ближе к Черному морю на Босфор в Царьград. Не имея достаточных средств передвижения по суше, Древняя Ромейская империя не могла освоить внутренние территории Евразии. Огромные пространства континента, отдаленные от водных путей, оставались недоступными и неизведанными. И лишь с появлением Русской Орды в 13-14 веках они начали постепенно осваиваться. В отличие от Древней Румеи, Русско-Ордынская империя 14-16 веков стала в основном сухопутным государством, сухопутными путями передвижения. Естественно, водные средства тоже использовались, но в основном империя расширялась уже по сухопутным дорогам, которые сама и создавала. Третье. В 13-14 веках на Руси было налажено беспримерное по тому времени производство железа и железного оружия. Железные руды есть и на юге, отнюдь не только в Средней Руси. Однако выплавка железа требует много топлива. В те времена в качестве топлива использовались исключительно дрова и древесный уголь. Ни каменный уголь, ни нефть еще не были известны. Поэтому Средняя Русь имела важное преимущество перед югом. Лесов и, соответственно, дров и древесного угля на Руси было на порядок больше, чем в Средиземноморье. Тем более, что как раз в то время на Руси шло сплошное выжигание лесов. Смотри выше. Это давало, по сути, неограниченное количество древесного угля, что, по-видимому, позволило Руси-Орде быстро вырваться вперед в области выплавки железа и производства железного оружия. Русские цари-ханы сумели поголовно вооружить Орду железным оружием, которое в Средиземноморье было достаточно дорого и далеко не всегда доступно. Это также давало огромное преимущество Русской Орде перед ее противниками. Четвертое. Рюрик Эней и его преемники, русские цари-ханы, умело использовали географическое положение Владимира Суздальской Руси, то есть междуречия Оки и Волги, как огромной естественной крепости. С севера, запада и востока она была отгорожена болотами и труднопроходимыми лесами. Кроме того, с запада естественным препятствием служила широкая река Ока. Для любого иноземного войска все это было серьезным препятствием. Было и еще одно важное обстоятельство. В те времена существовала большая разница между путем из Руси в Средиземноморье и обратным из Средиземноморья на Русь. Они были совсем неравноправны. Путь из Владимира Суздальской Руси в Средиземноморье шел по Волге, потом делался Волок в Дон, а затем по Дону в Азовское и Черное моря. Таков был древний и единственный прямой путь из Руси в Царьград и обратно. Путь, хорошо известный из исторических источников. Существовала, правда, и другая дорога во Владимиро-Суздальскую Русь, вверх по Днепру, а затем на восток сухопутным путем. Но до уничтожения русских лесов она была непригодна для передвижения войск, которые не могли двигаться по девственным чащам. Русские цари-ханы быстро поняли огромное преимущество географического расположения Владимира Суздальской Руси при любом военном противостоянии с югом. Взгляните на карту. Если в поход на юг выступало русское войско, то оно шло по Волге и Дону вниз по течению. При этом сберегались силы воинов и увеличивалась скорость движения. Быстро добравшись до цели, войска вступали в бой и в случае победы и уничтожения противника могли спокойно, не спеша возвратиться домой, идя уже вверх по течению. Наоборот, если войско противника выступало из Средиземноморья и направлялось на Русь, то ему сразу же приходилось подниматься вверх против течения Дона и Волги, что резко снижало скорость движения, отнимало силы воинов и давало русским войскам время подготовиться. Неудивительно, что из летописей мы знаем неоднократные походы русских князей на Царьград, многие из которых были успешными, но не знаем ни одного противоположного примера военного похода из Царьграда на Русь, достигшего своей цели. Пятое. Рюрик Эней и его преемники создали на Руси порядок, нацеленный на мировое господство. Государство разделили на две части – гражданскую и военную. Было создано сословие казаков, которых забирали на военную службу в Орду в детском возрасте. Домой они уже никогда не возвращались. Оставшиеся в живых казаки после определенного возраста либо уходили на покой в монастыри, либо, если удавалось дослужиться до достаточно высоких чинов, выходили из Орды на княжение, становились гражданскими князьями. До 17 века казаки не занимались земледелием, это им было строжайше запрещено. Их кормило крестьянское население, с которого собиралась дань. Крестьяне же поставляли и живую силу для восполнения Орды. Крестьянских детей забирали в казаки. Сами казаки в то время не женились и не воспитывали детей. Они умели только воевать. Ничего другого не делали. Зато воевали очень хорошо. И лишь впоследствии, после распада Великой Русской империи в 17 веке, казаки оказались брошены на произвол судьбы и были вынуждены начать самостоятельно обрабатывать землю, заводить хозяйство, жениться, воспитывать детей. Только тогда и стали возникать казачьи государства, и казаки начали превращаться в самовоспроизводящееся обособленное сословие, отделенное от крестьянского. Но все это случилось в 17 веке, гораздо позже описываемых здесь событий. В позднейших летописях, написанных в Западной Европе уже после Великого Славянского завоевания, создание Рюриком Энеем и его потомками в 13-14 веках древнерусского государства Руси-Орды было названо созданием Древнего Рима потомками Энея, Ромулом и Ремом, и было неправильно отнесено за много сотен лет до нашей эры. В Средневековье поэмы Вергилия, в частности Энеида, рассматривались как христианские произведения. Все верно. Вергилий творил, скорее всего, в эпоху 16-17 веков и описывал события, произошедшие после распятия Христа в 1185 году. Однако комментаторы предпочитают рассуждать о христианстве Вергилия как о христианско-аллегорическом истолковании. Дескать, сам Вергилий христианином, конечно, не был. Это его всего лишь так интерпретируют. Ясно, почему так приговаривается. Потому что скалигеровская хронология ошибочно отнесла Вергилия и его произведения к первому веку до нашей эры, то есть якобы до рождения Христа. Получилось искусственное противоречие, которое несколько поколений историков, начиная с 18 века, усиленно изучают. Всем известна легенда об основании Рима потомками Энея, Ромулом и Ремом. Как мы теперь понимаем, здесь говорится о возвышении Руси-Орды в конце 13-го, начале 14 века и о возникновении Монгольской империи. Знаменитая волчица, вскормившая Ромула и Рема, это частичное и символическое отражение русской реки Волги, вскормившей братьев Ивана и Георгия Даниловичей, основателей Великой империи. В то же время образ римской волчицы является также частичным отражением Марии Богоматери, воспитавшей младенца Иисуса, рядом с которым на иконах часто изображали младенца Иоанна Крестителя, Ц.Р. и М. Два брата, основавшие Великий Рим, это Георгий и Иван Даниловичи. Георгий Данилович известен также как Чингисхан, а Иван Данилович – как хан Батый. Чингисхан известен также как Георгий Победоносец и Рюрик. Получается, что Георгий и Иван, то есть Ромул и Рем, были потомками царской династии, появившейся на берегах Волги после падения Трои и перенесшей в Русь-Орду митрополию империи. Повторим, что путешествие Энея на Русь было отнюдь не случайным. Из Руси происходили его царственные предки Дардан, то есть Ардадон, затем Иосий, то есть Иисус Христос, и Ассарак, то есть русский. 10. Дева Мария, мать Христа, равно античного Ромула, описана Ливием как женщина Лоренция по имени Волчица. Младенцы Ромул, частично Христос, и Рем, частично Иоанн Креститель, счастливо избежавшие смерти, несмотря на приказ плохого царя, живут в одиночестве, вскармливаемые волчицей. Через некоторое время некий пастух находит и спасает Ромула и Рема. Тит Ливий передает мнение старинных авторов, что волчица была на самом деле женщиной. Пастух принес детей к себе и передал на воспитание своей жене Лоренции. Иные считают, что Лоренция завелась среди пастухов волчицей. 483, том 1, страница 13. Историк Секст Аврелий Виктор говорит, что близнецов отдали женщине Акке Лоренции, а женщину эту за то, что она торговала своим телом, звали волчицей. Так называются женщины, извлекающие выгоды из своего тела, поэтому и место, где они пребывают, называется Лупанарием. 726.1, страница 176. Младенец Христос, он же Ромул, вскармливался, ясное дело, не волчицей, а женщиной Марии, своей матерью. И лишь потом поздние авторы стали путаться в описании евангельских событий. Почему рассказ о волчице, которую сосут младенцы Ромул и Рем, был настолько популярен? Волчица с двумя младенцами стала даже в некотором смысле символом античного Рима. В книге «Н.О.Р.» мы проанализировали известный античный сюжет. Царь Эней выносит из горящей Трои на своей спине отца Анхиса со святыней в руках и ведет за руку сына Аскания. Рядом идет Криуса, жена Энея. На самом деле это смутное отражение евангельского бегства в Египет Иосифа вместе с женой Марией и младенцем Христом. Причем Иисус и Мария ехали на спине осла. По-видимому, позднейшие редакторы назвали Марию Богородицу Анхисом. А младенца Иисуса, святыни, мужчину Иосифа, переименовали в женщину Криусу, а евангельского осла назвали Энеем. При этом общее число персонажей было сохранено. Их было 4, 4 осталось. Но редакторы ошибочно перетасовали их имена. Древнейшая римская история о капитолийской волчице, то есть женщине Лоренции, ее муже и двух младенцах Ромуле и Реме, это еще один искаженный вариант того же евангельского сюжета о бегстве в Египет Иосифа вместе с Марией и Христом, ехавшими на спине осла. Но только евангельский осел превратился под пером Тита Ливия в римскую волчицу. Поздние античные авторы активно обсуждали вопрос о том, почему женщину Лоренцию, то есть Деву Марию, как мы теперь понимаем, назвали волчицей. Дескать, по-латински «лупа» — это волчица, а в просторечии «лупа» означало также «потаскуха». 483, том 1, страница 507. То есть женщина, которая, как пишет Тит Ливий, отдавалась любому. 483, том 1, страница 13. Однако не исключено, что латинское «лупа» здесь произошло от славянского «лепо», «лепый», «любо», то есть «красивый». Тогда все становится на свои места. Деву Марию именовали «красивой», то есть «лепая», «лепо». Потом, когда суть дела забыли античные авторы 16-17 веков, тенденциозно превратили уважительное славянское «лепое», «лепо» в латинское «лупа», равно «волчица», потаскуха. После чего стали глубокомысленно рассуждать о превращении женщины в волчицу. Определенную роль в таком лукавом перекрашивании белого в черное могло сыграть и то, что в русском языке слово «лепо», прочитанное в обратном направлении, как читают, например, арабы и евреи, могли спутать со словом «блуд» и подумать, что речь шла о блудливой порочной женщине. История Тита Ливия по духу оказывается достаточно близкой к стилю Ветхого Завета. Второй том. Но тогда стоит вспомнить, что в иудейской версии евангельских событий настойчиво повторялось, что Мария Богородица была жертвой изнасилования. Многие авторы обсуждали еврейскую версию о внебрачном рождении Иисуса от некоего развратника. 307, страница 302. Вообще, иудейская традиция описывала Христа и Деву Марию в отрицательных тонах. 307 ЦРС. Так что слова Тита Ливия, что женщина Лоренция равно волчица, вскормившая Ромула и Рема, была потаскухой, отдававшейся любому встречному, вполне вписываются в негативное иудейское освещение евангельских событий. Римские легенды о Ромуле и Реме частично впитали в себя евангельские сведения о Христе и Иоанне Крестителе. Согласно Евангелиям, они были троюродными братьями, 298.1, страница 14. Росли и воспитывались вместе, дружили в детстве. Их часто изображали на средневековых картинах рядом в виде двух младенцев. ЦРИМ, глава 1. На многих старинных изображениях, кроме Девы Марии и двух младенцев около нее, то есть Христа и Иоанна Крестителя, больше никого нет. Вероятно, поэтому и возник античный миф о волчице и воспитанных ею младенцах Ромуле и Реме. А Марию Богородицу символически представили в виде волчицы. Ромул – это отражение Христа, Рем – отражение Иоанна Крестителя. В НОР мы высказали мысль, что легенда о волчице впитала в себя также образ русской реки Волги, вскормившей своим молоком Ромула и Рема, основателя Рима. В переносном, но вполне ясном смысле. А ведь Волга вскормила на своих берегах Ярославль, новую столицу Русиарды, а также воспитала двух ее основателей. Уместно также вспомнить известное библейское выражение «река, текущая молоком и медом». Исход, глава 3, стих 8. В русских сказках часто упоминаются молочные реки и кисельные берега. Недаром в христианской традиции говорится: «Пресвятая Дева, произрастившая нам хлеб жизни, есть истинная земля обетованная, из которой течет мед и млеко». 298.1, страница 9. Итак, бытовал образ реки, текущей молоком. От него недалеко до реки, вскармливающей молоком. В начале 13 века Иоанн Эней бежит на родину своих предков, на Русь. В ту же эпоху, но чуть раньше, на Руси неоднократно проживал Андроник Христос, он же Ромул или Рем, он же Андрей Боголюбский. Со своей матерью Марией Богородицей, символом которой была волчица. Мария была родом из Руси, поэтому в случае опасности она и ее сын возвращались сюда на родину, быть может, вместе с юным Иоанном Крестителем равно Ремом. Их плавание в Египет по морю или реке – это плавание из Царьграда через Черное море, а затем вверх по Волге равно Тибру, к Ярославлю равно Риму. Марию могли называть волчицей также и потому, что в русском языке слова «Волга» равно «влага» и «волк» близки и могли путаться. А на рисунке 21 показано неизвестное изваяние капиталистской волчицы. В пятом томе 2, глава 3.9 мы выясняем, когда была изготовлена эта этрусская статуя. Историки относят ее к V веку до нашей эры. Под волчицей бронзовые фигурки двух близнецов, Ромула и Рема, сосущих ее. Но такое изображение не могло появиться ранее 15 века. Оказывается, как признают сами историки, фигурки близнецов выполнены между 1471 и 1509 годами. Так что и волчица, скорее всего, тоже сделана в 15 веке, одновременно с фигурками детей, а не за 2000 лет до них. 11. Древо Иесеево. В русских доромановских храмах. Романовы, придя к власти, сбили в старых храмах почти все фрески, заменив их другими. В тех редких случаях, когда старые фрески уцелели, на них обнаруживаются поразительные вещи. А, например, древо Иесеево, изображения которого сохранились в Благовещенском соборе Московского Кремля и частично в Александровской слободе. Четвертый том НОР, глава 4. В романовское время эти фрески записали сверху другими, но потом расчистили. Древо Иесеево представляет древних русских князей как родственников Христа, а на стенах изображены античные философы и поэты. Очень интересно включение в роспись русских великих князей Даниила Александровича, Дмитрия Донского и Василия I. Это как бы генеалогическое древо московских правителей, вплетенное в ветви древа Христа. 107, страница 148-149. Итак, русские князья, показанные происходящими из рода Христа, а античные философы, как имеющие отношение к христианству. Все правильно. Эней, родственник Христа, основал русскую ордынскую династию. А о Гомере и Вергилии мы говорили выше. Они писали о событиях времен Христа и последующей Троянской войны XIII века, то есть о событиях, имеющих прямое отношение к истории христианства. 12. Иноплеменного татаро-монгольского завоевания Руси не было. Средневековая Монголия и Русь просто одно и то же. Никакие чужеземцы Руси не завоевывали. Русь была изначально заселена народами, исконно живущими на своей земле русскими, татарами и так далее. Так называемая татаро-монгольская ига – это просто специфический период в истории нашего государства. В то время население страны было разделено на две части. Одна – мирное гражданское население, управляемое князьями. Другая часть – регулярное войско Орда под управлением военачальников, которые могли быть русскими, татарами и так далее. Во главе Орды Рати стоял царь или хан. Ему принадлежала верховная власть. Таким образом, рука об руку действовали две администрации – военная в Орде и гражданская – на местах. Все мы знаем, что Русь платила Орде дань – десятую часть имущества и десятую часть населения. Сегодня это считается свидетельством татарского ига и рабской подчиненности Руси. Однако речь идет о действительно существовавшем налоге на содержание собственного русского регулярного войска Орды, а также о призыве молодежи в армию. В те времена в Орду забирали в детском возрасте. Набранные воины-казаки домой не возвращались. Этот воинский набор и был той самой тагмой, данью крови, которую якобы русские платили татарам. Подобный порядок, кстати, существовал и в Турции, по крайней мере, до 17 века. Но это была отнюдь не дань покоренного народа злым завоевателям, а государственная практика воинской повинности. За отказ платить дань военная администрация наказывала население карательными экспедициями в провинившиеся районы. Эти операции представляются сегодня историками как якобы татарские набеги на русские области. Так называемого татаро-монгольского завоевания не было. То есть не было нашествия иноплеменников на Русь. То, что сегодня объявлено татаро-монгольским завоеванием Руси, было внутренним объединением русских княжеств и усилением царско-ханской власти. Остатки русского войска Орды сохранились до сих пор. Это казачьи войска. Новая хронология сильно меняет историю казачества. Историки уверяют, будто казаки – это потомки беглых холопов, когда-то убежавших на Дон или насильно выселенных в XVI-XVII веках и в другие отдаленные места, дабы вести там вольную жизнь. То есть, другими словами, мол, потомки разбойничьих шаек. Это не так. Еще в XVII веке казаки были распространены по всей территории Руси. Источники того времени упоминают казаков яицких, донских, волжских, терских, днепровских, запорожских, мещерских, псковских, рязанских, а также городских казаков, то есть находящихся в городах. Упоминаются также казаки ордынские, азовские, ногайские и так далее. Смотри четвертый том. Оказывается, днепровские или запорожские казаки до XVI века назывались ордынскими казаками. Более того, запорожский низ считался юртом крымских казаков. Четвертый том. Это еще раз подтверждает нашу мысль, что казаки от слова «скок» — «скакать» — это войска монгольской Орды Рати. Именно поэтому казаки были распространены по всей империи, а не только по ее границам, как это стало, начиная с XVIII-XIX веков. С изменением государственного устройства казачьи области империи в большей степени сохранили свой первоначальный воинский уклад, например, самураи в Японии, мамелюки в Египте и так далее. Царская династия Ивана Калиты равно Калифа 14-16 веков – это и есть династия ханов царей Орды. Поэтому ее можно условно назвать Ордынской династией. Это наш термин. Повторим, что это была русская, а не какая-то иноплеменная династия. Уникальный ордынский период в истории Руси охватывает 13-16 века. Его концом является знаменитая Великая Смута начала 17 века. Последним правителем Ордынской династии был царь-хан Борис Годунов. Великая Смута и Гражданская война начала 17 века закончились воцарением принципиально новой династии Романовых, родом из Западной Руси, якобы из Пскова. В Гражданской войне 17 века Ордынскую династию разгромили. Эпоха Орды кончилась. Впрочем, независимые ордынские государства продолжали существовать вплоть до конца XVIII века. Начался новый этап в истории Руси. Таким образом, конец эпохи, объявленный затем знаменитым татаро-монгольским игом, это начало XVII века, а отнюдь не конец XV века, как считается сегодня. Новой династии Романовых требовалось упрочить свое положение на троне. Ведь в то время существовали уцелевшие потомки прежних ордынских царей. Они претендовали на престол. К ним относились, по-видимому, и крымские ханы, и некоторые из казачьих родов. Поэтому Романовым было важно представить ханов как исконных врагов Руси. С этой целью и создали теорию о военном противостоянии Руси и Орды русских и татар. Романовы и их историки назвали предшествующую русскую ордынскую династию татарской, придав совсем другое освещение древнерусской истории. Романовы ввели концепцию врага, с которым нужно было бороться. Не меняя исторических фактов по существу, они сильно исказили весь смысл истории Руси-Орды. Конечно, тогда, как и сейчас, в государстве жили и татары. Однако противопоставление татар и русских, изображение одних как завоевателей, а других как побежденных, это изобретение историков 17-18 веков. Это они исказили русскую историю и представили ее так, будто в средние века существовали две противоборствовавшие силы – русская Русь и татарская Орда. И будто бы Русь была завоевана Ордой. Упоминаемые в летописях разделение Руси и Монголии на три царства – это в сущности одно и то же деление, а именно первое – Великая Русь равно Золотая Орда равно Сибирь равно Тобол, он же библейский Фувал равно Волжское царство равно Владимиро-Суздальская Русь. В монгольской терминологии это, по-видимому, Новый Сарай, при этом Новый Сарай равно Великий Новгород равно Ярославы. Второе. Малая Русь равно Синяя Орда равно Северская земля равно Малороссия, то есть современной Украины, равно библейский Рож, то есть Русь или Киевская Русь. Ее столицей русские источники чаще называют Чернигов или же Новгород-Северский. 161, страница 140, а западный Киев. Название «Синяя» возникло от синих вод. Например, река Синюха, приток Южного Буга, ранее называлась «Синими водами». Четвертый том. Третье. Белая Русь равно Белая Орда равно Литва равно Смоленское княжество равно Северо-Западная Русь, Полоцк, Псков, Смоленск, Минск равно библейский Мешах. Сегодняшняя Белоруссия составляет лишь западную часть этого средневекового государства, а поздняя католическая Литва – это часть старой Белой Руси. Литовцы русских летописей – это попросту латиняне, то есть русские католики. В монгольской терминологии это, по-видимому, «сарай-берке», то есть «сарай-белый», поскольку звуки «р» и «л» часто переходили друг в друга. Граница между Великой Русью и Малой Русью проходила, по-видимому, примерно там же, где и сегодня, между Россией и Украиной равно Малороссии. Граница же между Белой Русью равно Литвой и Великой Русью проходила в средние века намного восточнее, а именно между Москвой и Владимиром, то есть Москва относилась к Белой Руси равно Литве. Об этом помнили еще даже в XVII веке во время Великой Смуты, 4 том 1. Не исключено, что эта граница до сих пор сохранилась в виде существующей сегодня границы окающего и акающего говоров русского языка. В Великой Руси равно Золотой Орде окали, а в Белой Руси акали. При искажении древнерусской истории произошли и географические сдвиги некоторых известных в средние века названий. А название Монголия уехало далеко на восток и наложилось на территорию, известную нам сегодня под этим названием. Народы, проживавшие здесь, были тем самым назначены быть монголами. На бумаге. До сих пор историки убеждены, что предки современных монголов – это те самые монголы, которые в средние века завоевали Европу и Египет. Однако на территории современной Монголии не найдено ни одной древней летописи, где рассказывалось бы о походе монгольского хана Батыя в далекую западную страну Русь и о ее завоевании. Вслед за названием «Монголия равно Великая» на восток уехало и название «Сибирь». Географические названия в средние века перемещались по карте в силу разных причин. С началом эпохи книгопечатания дрейф названий прекратился. Так как появились массово размножаемые карты и книги, зафиксировавшие географию и названия народов, городов, рек, гор. Только после этого, в 17-18 веках, географические названия в основном застыли. В таком виде они затем вошли в учебники. 13. Как происходили античные затмения и когда создавались астрономические зодиаки и гороскопы? Старинные летописи содержат много описаний затмений Солнца и Луны. Выяснилось, что, находясь под давлением уже сложившейся скаллигеровской хронологии, астрономы 17-19 веков были вынуждены рассматривать при датировке затмения и летописи не все получающиеся астрономические даты, а лишь попадающие в интервал времени уже заранее предназначенные скаллигеровской хронологии для исследуемого затмения и связанных с ним событий. В результате во многих случаях астрономы не находили в нужное столетие затмения, точно отвечающего описанию летописи, и были вынуждены, не ставя под сомнение скаллигеровскую хронологию, прибегать к натяжкам. Например, указывали затмение, лишь частично удовлетворяющее описанию летописи. Более того, есть явные следы того, что некоторые летописные затмения были вычислены задним числом, то есть рассчитаны назад, в прошлое, средневековыми хронологами 16-17 веков, для подтверждения создаваемой ими в это время скаллигеровской хронологии. Рассчитав в прошлое, например, некоторые лунные затмения, хронологи 16-17 веков затем вписывали их в создаваемые древние хроники, чтобы надежно подтвердить ложную хронологию. Наши исследования показали, что все подробно хорошо описанные затмения получают при непредвзятом астрономическом датировании отнюдь не скаллигеровские датировки, расположенные на интервале от тысячного года до нашей эры до тысячного года нашей эры, а значительно более поздние, иногда на много столетий даты. Причем все эти новые точные решения попадают в интервал 900-1700 годы нашей эры. Итак, эффект переноса датировок летописных затмений, обнаруженный Н.А. Морозовым в 544, для древних затмений распространяется и на затмения, обычно датируемые 400-1000 годами нашей эры. Это означает, что либо имеется много равноправных астрономических решений, и поэтому датировка неоднозначна, либо решений мало, одно или два. Но тогда все они попадают в интервал 900-1700 года нашей эры. И только начиная приблизительно с тысячного года нашей эры, а вовсе не с 400 года нашей эры, как предполагал Н.А. Морозов в 544. Согласование скаллигеровских дат затмений, приведенных, например, в астрономическом каноне Гинцеля, с результатами астрономической методики становится удовлетворительным. И только с 1300 года нашей эры более или менее надежным. Приведем пример. Три затмения, два солнечных и одно лунное, описанные античным Фукидидом, как произошедшие в эпоху известной Пелопоннесской войны, традиционно их относят к далекому V веку до н.э. Однако непредвзятое астрономическое датирование обнаруживает, что подлинные даты совсем другие. Причем точных решений только два. Первое обнаружено Н.А. Морозовым в 544, том 4, страница 509, а второе обнаружено А.Т. Фоменко при повторном анализе античных и средневековых затмений. Первый том, глава 2. Первое решение 2 августа 1133 года нашей эры, полное солнечное. 20 марта 1140 года нашей эры, полное солнечное. 28 августа 1151 года нашей эры, лунное. Второе решение. 22 августа 1039 года нашей эры, полное солнечное. 9 апреля 1046 года нашей эры, частичное солнечное. 15 сентября 1057 года нашей эры, лунное. По ходу дела отметим, что первая часть Пелопоннесской войны в изложении Фукидида включает, оказывается, историю Андроника Христа и последовавшие события конца XII-XIII века, то есть крестовые походы, явившиеся местью за распятие Христа. При этом под именем Афин у Фукидида в основном выступает Царьград, он же античное Троя, и Иерусалим, ГР. А под именем Спарты в основном Русь-Орда и ее союзники. В ГР мы показываем, что фукидидовское описание якобы второй фазы Пелопоннесской войны равно Сицилийского сражения – это уже более поздние события конца XIV века, а именно Куликовская битва. Античный город Афины в разных старинных текстах обозначал различные города. В истории античной Марафонской битвы именем Афины хронисты называли город Тано, город Дон, то есть город, стоящий на Дону. Напомним, что Доном ранее именовали реку вообще от русского слова «дно», «донный». Скорее всего, в данном месте истории Геродота под городом Таной Афинами понимается Москва, расположенная на Москве-реке. В четвертом томе 1, глава 6, мы показали, что реку Москву в те времена именовали Доном. Слова Тана и Афины близки, поскольку буква Фита произносилась и как Ф, и как Т. На античных картах область современной реки Дон на Руси иногда обозначалась как страна Тана, 5 том. Кроме того, старинное название реки Дон – Танаис. Легким искажением этих названий и является античная Афины. В частности, Афинине. Это, по крайней мере, в некоторых старых текстах донцы, то есть жители Дона, но вернемся к астрономии. Аналогичная картина сдвига дат обнаружилась при датировании старинных гороскопов. Оказалось, что все известные сегодня старинные зодиаки с гороскопами датируются при непредвзятом астрономическом анализе эпохой X-XIX веков. Первый том НХЕ, ДЗЕЕ, ЕР и З. В конце каждой главы в настоящей книге мы приводим такие датировки. 14. Астрономические датировки новой хронологии. 1. 1206 или 969 годы. Зодиак Эспи из гробницы фараона Сети I. Цветная фреска на своде погребальной камеры. Древний Египет, Луксор, долина царей. Якобы античность. На самом деле первое решение 14-16 августа 969 года. Второе решение 5-7 августа 1206 года. НХЕ. Второе. 1221 год. Зодиак ЛК Лев Камагены. Каменный рельеф в виде льва, усеянного звездами и с надписями. Турция, горный хребет, Нимрудак, якобы античность. На самом деле 14 сентября 1221 года. ДЗЕЕ. Третье. 1227 или 1667 годы. Зодиак Пи-1 из гробницы Пета-Сириса. Внешняя комната. Цветное изображение на потолке гробницы. Древний Египет. Оазис. Дахла. Якобы античность. На самом деле первое решение. 5 августа 1227 года. Второе решение. 2 августа. Старого стиля. 1667 года. НХЕ. 4. 1228 год. Зодиак. Биджи. Астрология. Изобретение Птолемеевской системы мира. Италия, Ватикан. Роспись 15 века на сводах зала Сивил, покоев Борджиа. Птолемееву систему относят ко второму веку. На самом деле, 28 августа 1228 года. Зодиак создан не ранее 15 века, путем вычислений в прошлое. В.А.Т. 5. 1230 год. Верхний Атрибский зодиак. А.В. Флиндерса Петри. Картина, нарисованная красками на потолке погребальной пещеры. Древний Египет. Атрибы. Ванина. Якобы античность. На самом деле, 15-16 мая 1230 года. НХЕ. 6. 1240 или 1714 год. Зодиак Пи-2 из гробницы Петосириса, внутренняя комната. Цветное изображение на потолке гробницы, Древний Египет, оазис, Дахла, якобы античность. На самом деле, первое решение. 24-25 марта 1240 года. Второе решение. 2 апреля старого стиля 1714 года. НХЕ. 7. 1268 год. Нижний Атрибский зодиак А.Н. Флиндерса Петри. Картина, нарисованная красками на потолке погребальной пещеры. Древний Египет. Атрибы. Ванина. Якобы античность. На самом деле 9-10 февраля 1268 года. НХЕ. 8. 1284 год. Римский зодиак Г.А. Геммы Августа. Европа. Якобы античная резьба на камне. На самом деле 8 декабря 1284 года. Е.Р. и З. 9. 1285 или 1345 годы. Зодиак Н.Б. с одетой нут. Вероятно, нарисован красками на крышке деревянного гроба. Древний Египет, якобы античность. На самом деле, первое решение. 31 января-1 февраля 1285 года. Второе решение. 29-31 января 1345 года. Д.З. Е.Е. 10. 1289 или 1586 годы. Зодиак Р.С. из гробницы фараона Рамзеса VI. Изображение на потолке погребальной камеры. Древний Египет, Луксор, долина царей, якобы античность. На самом деле, первое решение 4-5 февраля 1289 года. Второе решение 20-21 февраля старого стиля 1586 года. НХЕ.